Вдова этого генерала, желая почтить память мужа, заказала на его могилу богатейший памятник и непременно желала, чтобы на нем были стихи. К кому же было обратиться, как не к Пушкину? Она же его знала. Александр Сергеевич пообещал, но не торопился исполнением. Так проходило время, а Пушкин и не думал исполнять обещание, хотя вдова при каждой встрече не давала ему покоя. Но вот настал день ангела генеральши. Приехал к ней Пушкин. Хозяйка, что называется, пристала с ножом к горлу. «Нет уж, Александр Сергеевич, теперь ни за что не отделаетесь обещаниями», — говорила она, крепко ухватив поэта за руку. «Не выпущу, пока не напишете. Я все приготовила, и бумагу, и чернила. Садитесь к столику и напишите». Пушкин видит, что попал в капкан. «Удружу же ей, распотешу ее», — подумал поэт, и сел писать. Стихи были мигом готовы, и вот именно какие. «Никто не знает, где он рос, но в службу поступил капралом, французским чем-то ранен в нос и умер генералом». Что было с ее превосходительством после того, как она сгоряча прочла стихи вслух, не знаю, — рассказывает поэт, — потому что, передав их, я счел за благо проскользнуть незамеченным к двери и уехать по добру, по здорову. Но с этих пор генеральша оставила в покое поэта. Во время пребывания Пушкина в Оренбурге в 1836 году один тамошний помещик приставал к нему, чтобы он написал ему стихи в альбом. Поэт отказывался. Помещик выдумал стратагему, чтобы выманить в него несколько строк. Он имел в своем доме хорошую баню и предложил ее к услугам дорогого гостя. Пушкин, выходя из бани, в комнате для одевания и отдыха, нашел на столе альбом, перо и чернильницу. Улыбнувшись шутке хозяина, он написал ему в альбом: «Пушкин был у Ава в бане». Дельвик, ближайший друг Пушкина, имел необыкновенную наклонность всегда и везде резать правду, притом вовсе не обращая внимания на окружающую обстановку, при которой не всегда бывает удобно высказывать правду громко. Однажды у Пушкина собрались близкие его друзья и знакомые. Выпито было изрядно. Разговор коснулся любовных похождений Пушкина. И Дельвик, между прочим, сообщил вслух якобы правду, что Александр Сергеевич был в слишком интимных отношениях с одной молодой графиней, тогда как поэт относился к ней только с уважением. «Мой девиз — резать правду!» — громко закончил Дельвик. Пушкин становится в позу и произносит следующее: «Бедная, несчастная правда, скоро совершенно ее не будет существовать, ее окончательно зарежет Дельвик». Однажды в приятельской беседе один знакомый Пушкину офицер, некий Кандыба, спросил его: «Скажи, Пушкин, рифму на рак и рыба?» «Дурак, Кандыба!» — отвечал поэт. «Нет, не то», — сконфузился офицер. «Ну, а рыба и рак? Кандыба дурак!» — подтвердил Пушкин. «Картина! Общий смех!» Известно, что в давнее время должность обер-прокурора считалась доходную, и кто получал эту должность, тот имел всегда в виду поправить свои средства. Вот экспромт по этому случаю, сказанный Пушкиным. Сидит Пушкин у супруги обер-прокурора. Огромный кот лежит возле него на кушетке. Пушкин его гладит, кот выражает удовольствие мурлыканьем, а хозяйка пристает с просьбой сказать экспромт. Шаловливый молодой поэт, как бы не слушая хозяйки, обратился к коту: «Кот Васька плут, кот Васька вор, но словно обер-прокурор». Спросили у Пушкина на одном вечере про барыню, с которой он долго разговаривал, как он ее находит, умна ли она. «Не знаю», — — отвечал Пушкин очень строго и без желания поострить, — ведь я с ней говорил по-французски.